Вирсалу на самом деле смелый командир, ничего не скажешь. Что у него голова так же хорошо варит, как у капитана Ранда или старшего лейтенанта Рандалу, этого я не думаю, но воюет он как дьявол, радостно и со страстью. И везет ему сатане. Вот сегодня поскакал налаживать связь, под ним убили лошадь, а сам остался цел и невредим. Если бы просто застрелили, так нет. Пуля пробила седло как раз в том месте, где обычно находится бедро всадника. Как же так? А очень просто. Вирсалу, приподнявшись на стременах, пригнулся. Пуля прошила штанину и седло. Вечер был облачный и сырой. Мы стояли на опушке молоденького ельника и думали, что ночью в глубине чаще разведем костер. Обогреемся и напечем картошки. Она, правда, была еще сглазное яблоко, а все-таки картошка. Лидии Койдуле следовало бы в свое время написать не «Землю Эсти с сердцем Эста никогда не разлучишь», а «Картошку Эсти с сердцем Эста никогда не разлучишь». Потому что от этого нескончаемого пшеничного брандохлыста нас уже так воротит, что словами не скажешь. «Если вернусь когда-нибудь домой, 3 дня буду есть одну картошку, буду мять ее, сварить, печь. И только потом, как настоящий мужчина, пойду к девушкам», — заявил Руди. «С одной картошки толку от тебя большого не будет», — рассуждал Сиарель. «Сначала свиным окороком надо заправиться». «Ну, на здешней Паланте сенсины в голову не идут. Да и вообще, поставь сейчас рядом миску горячей картошки и смазливую девчонку. Не задумываясь, картошку выперу», — ответил Руди с полной уверенностью. «А когда картошку съешь, пойдешь девчонку лапать?» — съехидничал кто-то. «Не знаю, если уж совсем не в мокоту станет», — буркнул Руди без особого воодушевления. Я заметил, что о доме и о девушках говорить перестали. Если начинался общий разговор, то большей частью про еду, и только от нее переходили на дом и прочее. «Ну ясно, где Руди, там и женщины», — неожиданно произнес кто-то за нашей спиной, совершенно вразлад с паршивым настроением Руди. Из полумрака в круг скудного света от нашего маленького костра вступил лейтенант Вирсалу. На правой штанине у него в самом деле темнела дыра от пули. «Так молодому мужчине и положено бегать за девчонками». Он весело рассмеялся и подсел к нам. В этом не было ничего удивительного. В артиллерии офицеров относительно больше, чем в пехоте, потому что подразделения здесь небольшие. Поэтому офицеры ближе к расчетам и быстро узнают друг друга. Вместе поели печеной картошки. Проходя мимо колхозного поля, мы парочку торб, так сказать, позаимствовали. Хороша была она, эта картошка, хоть и мелкая, как глазное яблоко. «Наелись? Ну так отправимся теперь к женщинам?» — захохотал Вирсалу, сунул руку в нагрудный карман френча и вынул записную книжку. Он порылся во вложенных в ней фотографиях. «А что, ребята, разве не хороша канашка?» — спросил он, передавая по кругу фотографию. Ну, размером с открытку, сделанную профессиональным фотографом. Руди Этот Дон Жуан своей волости был до глубины души ошеломлен. Он перекладывал фотографию из одной руки в другую, будто это была горячая картофелина. Он смотрел и как бы не отваживался смотреть одновременно. Вирсал умолчал и ухмылялся. Наконец Рудди передал фотографию дальше, только и протянув: «Ну и ну!» Как призрак, черт его знает какого мира, рассматривали мы фотографию при тусклом свете костра. На ней был Вирсалу в парадной форме офицера эстонской армии, в белой рубашке, с черным галстуком, на правом нагрудном кармане белый крест, выпускной значок военного училища. Очень красивый молодой человек. Рядом с ним, вернее, прижавшись к нему, на фотографии стояла тоже очень красивая молодая брюнетка, которую Вирсалу обнимал за белоснежную шею, а на его рукаве четко различалась узкая золотая тесьма прапорщика и офицерская эмблема, золотой герб. Да, но только эта красивая молодая женщина была совершенно голая. Она улыбалась радостно и свободно, выставив обнаженные полные груди. Изображение доходило до пупка, и можно было только предположить, что и ниже никакого одеяния не предвиделось. «Ничего, шлюха, в самом деле не дурна», — сказал Сиарель. «А где же можно было сделать такую фотографию?» «А чего там сложного? В отдельном кабинете офицерского казино. Только это совсем не шлюха. Это дама из очень респектабельного семейства. Офицеру запрещалось с публичными женщинами. Фото сделано на пари», — небрежно закончил Вирсалу. Фотография вернулась к нему обратно, но разговор почему-то больше не клеился. Улеглись спать. По двое. Одна шинель вниз, другая наверх. Поверх всего плащ-палатка от сырости. И получились совсем хорошие постели, потому что можно было подостлать еще и пружинящие еловые ветви.